Глава 11. Эва. «Знаешь, какие женщины вызывают интерес у мужчин?» — поинтересовался Адам. «Ох, еще вопросы какие-то задает. А за моей спиной божественный Яр сидит. Красивые?» — предположила я, желая поскорее отделаться от Адама. «Выбирал бы десерт. Молча. У меня истекало время для любования вживую своим идеалом. Я хотела смотреть только на Ярослава и больше ни на кого. Но Адам... У меня даже подходящих слов не нашлось. Он умел переключать внимание и цеплять. Каким-то образом он магнетизировал меня и удерживал взгляд, говоря с легкой улыбкой. Со стороны можно было подумать, что мы флиртуем. Катастрофа! Катастрофа! Спасайся, Эва! Ух, еще бы суметь!» «Не только. Для большей части мужчин имеют значение не сколько красивые, сколько привлекательные женщины». «Я запуталась». Честно призналась я. «Да, при виде красивой самочки у любого мужика возникает желание. Но гораздо более привлекательной не просто рандомная красотка, а та женщина, которую хотят другие мужчины. Животные инстинкты берут верх. Привлекательная самка вьется рядом с другим самцом, и на каком-то уровне в мозгу самца вспыхивает сигнал, запускается голая бессознательная из области инстинктов. Вспышка либидо приводит к неизменной конкуренции и желанию обладать. Нужно взять верх над соперником и выиграть в состязании за право оставить после себя потомство». «Что? Я не планировала деток так быстро», — возмутилась я. «Это инстинкты. Природа диктует необходимость размножаться. Все подвержены этому зову джунглей. Секс — это лишь позыв к размножению. Именно поэтому мужчины борются и гораздо больше обращают внимание на тех женщин, которые нужны другим самцам». «А как же все остальное? Цивилизация и прочее? Мы же люди, а не звери». «Именно поэтому ты только глазеешь и краснеешь из-под тишка, а не укладываешься попой кверху с задранным хвостом, как гуляющая кошка», — сказал Адам. «У меня загудело в голове. Я никогда не интересовалась психологией. Не копала так глубоко. Слова Адама нужно было переосмыслить, обдумать хорошенько. Мужчина же тем временем ткнул пальцем в меню. «Я буду вот это. Трудень какой-то». «Яблочный штрудель», — поправила я. «Тебе с порцией мороженого. А что будешь пить? Кофе?» Поневоле в голове всплыли слова Ярослава о том, что у меня плохой бариста. По правде говоря, кассир и был баристой. Неужели придется раскошелиться на более дорогую кофемашину и еще одного работника? «Нет, я небольшой любитель кофе. Есть зеленый чай?» «Чайничек могу поставить. На одного человека получится небольшой объем. Там будет зеленый чай, цитрусовые и немного корицы или мяты на выбор». «Корицу давай. Мяту оставь другим. Она снижает уровень мужского желания». Я нечаянно бросила взгляд на уровень бедер Адама. Его ширинка торчала бугром. «Мне кажется, что тебе и крепкая мятная настойка не поможет снизить уровень желания». «Зачем снижать? Лучше пускать в ход. И вот это тоже буду». Адам ткнул пальцем в строчку меню. «Цитрусовый бисквит. Или черничный. Нет, лучше цитрусовый». «Ты любишь цитрусовые?» «Люблю выжимать из них сок. До последней капельки». Посмотрел на меня ошпаривающим, как кипяток, взглядом. «И вот еще что». «Что?» «Ноль внимания». «Не поняла». «Ноль внимания на хлы... то есть на гондо. Да что же такое?» Поперхнулся. «В общем, меньше внимания на объект вожделения, Эва. Это сработает». «Но...» «Только так и никак иначе». «Высек жестко». «Поняла меня?» «Адам сведет меня в могилу. Он точно все загубит. В конце концов, он может просто издеваться и врать. Издеваться и насмехаться. Но Адам выглядел предельно серьезным. «Давай, Эва, ты справишься. Пятюньку размазала, как масло по хлебушку. И сейчас тоже сможешь не глазеть влажным взглядом на того мажорика. Прошла мимо, удалилась заниматься своими делами. Босс ты тут или кто? Пусть другие его обслуживают. Все, пошла». Шлепнул меня по попке. «Не смотреть, не смотреть, не смотреть». Я прошла мимо столика Ярослава, и мою шею буквально свело от мучительного желания посмотреть на красавчика, в которого я была влюблена. Огромных усилий мне стоило не делать этого, а просто пройти мимо, глядя прямо перед собой. Все плыло перед моим взглядом, в ушах шумело, сердце трепыхалось на грани обморока. Я почти скрылась в служебном помещении, как меня окликнул Ярослав. «Эвелина, мне принесут мой заказ?» — спросил он напористо. Казалось, он сверлил меня взглядом и был взбудоражен. Я едва посмотрела в его сторону, кивнув подбородком на официантку, которая прибирала с соседнего столика. «Да, обслужат, в порядке очереди». И словно подписав себе смертный приговор, я скрылась за дверями с табличкой «Только для служащих». «Теперь все кончено. Все точно кончено. Я просто в шоке от самой себя. Такое пренебрежение с моей стороны. Больше Ярослав не придет никогда. Все пропало. Все пропало. И из-за кого? Из-за наставничества Адама. Почему я вообще его слушала? Из-за голоса убедительного? Пожалуй, что так. Он вообще мог им пользоваться от А до Я. А мне не стоило поддаваться на его провокации». Словно в бреду я добрела до кухни и посмотрела оттуда на небольшой зал через узкое окно. Ярослав сидел и ждал заказ. Адам сверлил взглядом Ярослава, осматривал его с головы до ног и обратно. Внезапно Ярослав обернулся и сощурился, посмотрев на Адама. Тот в ответ поднял подбородок повыше и скрестил руки под мощной грудью. Я едва не обтекла от количества сгустившегося тестостерона в крохотном зале моей кондитерской. Такое напряжение точно ничем хорошим не закончится. Я еще несколько секунд наблюдала, как мужчины обменивались взглядами, и к своему огромному стыду поняла, что меня бросало в жар не только от вида Ярослава. Но меня мурашило и от Адама. Да неприличие сильно заводило, что он знал о моем секрете, знал обо всем и принимал участие. Наверное, я просто сошла с ума. Но я не могла перестать смотреть на напряженные мужские позы и любовалась. Первым отвел взгляд Ярослав. Ему снова кто-то позвонил. Кажется, по работе. Слишком серьезным и сосредоточенным стал его вид. Адам же еще несколько секунд рассматривал затылок Ярослава, прежде чем перевести взгляд в сторону. В сторону окошка, через которое я наблюдала за ними. Как будто знал, что я припряталась за зеркальной поверхностью. Адам покачал головой, я отпрянула. Он словно поймал меня на месте преступления и легонько пригрозил, что может отшлепать за нарушение. Чтобы отвлечься от неприличных и слишком горячих мыслей, я решила сделать чай Адаму и сервировать тарелки с десертами. Поезд поймет, как сильно он во мне ошибался, и проглотит свой язык вместе с оскорблениями. Прошло минут 10 за приготовлениями и типичной рутиной. Успокоившись немного, я решила лично отнести Адаму заказ. Может быть, даже на Ярослава посмотрю. Если он еще не ушел, конечно. Нагрузив поднос чайником, чашкой для чая, сахаром и двумя тарелками с десертом, я вышла в зал для посетителей и прошла к Адаму. На Ярослава я не смотрела прямо, но краем глаза заметила, как он ковырял ложкой десерт и болтал с кем-то по телефону. Но стоило мне поравняться с его столом, как он посмотрел на меня и смотрел до самого конца, пока я не остановилась рядом с Адамом. У меня пот побежал по спине от напряжения. «Твой заказ». Я опустила перед Адамом поднос и расставила чашки. «Приятного аппетита». «Стой». Он удержал меня за руку и потянул. «Посиди со мной, составишь компанию». «Адам, у меня полно дел». 5 минут, и я тебя отпущу. Справилась с заказами на торты? «Что?» «Утренний заказ на торты». «А, да, почти все коржи готовы, остывают. Отпущу тебя и пойду формировать торты». «Ловко управляешься с ножом и кондитерским мешком?» «Хм, откуда ты все это знаешь?» «Посмотрел в интернете. Залипательно, оказывается». Адам отпилил ножом кусок яблочного штруделя и поднес вилку ко рту. Я задержала дыхание, глядя, как он жевал. Мужчина без лишних слов отпилил еще кусочек и тоже отправил его в рот с непроницаемым выражением на лице. Потом поднес ко рту чашку для чая. Отпил немного. Придвинув к себе тарелку поближе, он принялся уминать штрудель. Потом за мгновение ока слопал цитрусовый кекс и забросил в рот оставшиеся крошки. «Ну?» «Ты берешься за индивидуальные заказы?» поинтересовался Адам. «Какие именно?» «Особые». Адам приманил меня к себе пальцем и прошептал. Стоило мне наклониться немного. «Исполнение заказа строго на моей территории. Форма одежды, поварской колпак и фартук на голое тело. Посетитель со зверским аппетитом и большой благодарностью гарантируется». Он опустил ладонь и провел ее по ширинке. Незаметно для всех остальных, но демонстративно для меня. Я задрожала, чувствуя, как жар прилил к щекам. Слишком ярко я представила описанное Адамом и просто не могла не подумать, как он наблюдал бы за мной и провоцировал. «Я хорошо тебе заплачу за такую спецдемонстрацию», — пророкотал он возбужденно. «Потом на члене покатаю». «Заплатить он мне собрался? За предложенное? Вообще охамел! Кого он во мне увидел?» После этих слов я отпрянула и села с ровной спиной. «Хочешь ролевых игр? Сними себе проститутку с соответствующим прайсом. А я профессионал своего дела. Кажется, ты это оценил. Ел так, что за ушами трещало. Так вот, не смей опошлять мои навыки». Адам нахмурился, слушая мою тираду, и приготовился что-то сказать в ответ, решительно двинувшись в мою сторону. Но нас прервало деликатное покашливание. «Извините, Эвелина Владиславовна, клиент просил передать это вам». Менеджер передала мне салфетку, сложенную треугольником. Обычная салфетка. Такие стояли на каждом столе в моем заведении. Но, кажется, это была не совсем обычная салфетка. Я заметила следы чернил и развернула салфетку, обнаружив послание. «Благодарность шефу за изумительный десерт. П.С. Кофе все так же плох. Ярослав». О, я не могла поверить своим глазам. Раньше Ярослав никогда не хвалил мои десерты, просто говорил «спасибо» и уходил. Но сегодня произошло это. Он меня заметил. Он смотрел на меня постоянно и даже записку написал. Это было впервые. Впервые он пошел на контакт со мной сам и продемонстрировал личную заинтересованность мной. Эйфория наполнила мое тело с головы до кончиков пальцев на ногах. Я даже забыла, что обиделась на Адама из-за его дурацкого и оскорбительного предложения поиграть в шлюшку повара. «Адам! Адам, это работает!» — зашептала я с трепетом, прижав к груди салфетку. «Боже, говори скорее, что делать дальше? Тренировки, коучинг, сеансы? Я на все согласна и готова начать прямо сейчас». Адам подлил себе чая и потянулся ко мне. «Что там такое?» Я передала ему салфетку. Адам задел рукой свою чашку с чаем и пролил на стол и на блюдце. «Неуклюжий я какой-то сегодня», — вздохнул сокрушенно Адам и вытер салфеткой с посланием от Ярослава лужицу чая. Тонкая бумага раскисла мгновенно. Адам просто уничтожил записку Ярослава. «Что ты сделал?» На мои глаза навернулись слезы, а голос напоминал клёкот раненой птицы. Салфетка распалась в лужице подслащённого чая, ее было никак не спасти. А там... там была записка от Ярослава. «Хорошо, что ты на все согласна», — немного напряженно подчеркнул Адам. «Пошли в укромное местечко, где нам никто не помешает. Прямо сейчас». Я смахнула слезинки с ресничек. «Что?» «Что слышала? Я же говорил, что у меня встал. Я не шутил, хочу тебя». Адам сверлил меня напряженным, горячим и каким-то злым взглядом. «Пошли, научу тебя сбрасывать пар». «То есть прямо здесь и сейчас?» «Да, ты мне должна. Я с самого утра только о твоей кисуне и думаю. Болт не опадает».